Матерь Агни-йоги. Дети мои, примите указ о готовности к подвигу жизни. Самость и подвиг несовместимы. Несовместим с ним и неподчиненный воле астрал. Пусть подвиг служения свету начнется с того, чтобы на своеволие и вспышке астрала был крепкий наложен зарок. Можно даже себе дать обет, что некоторые уявления астрала более уже никогда не повторятся. И если этот обет невозможно исполнить во имя и ради себя, то ради будущего и владыки возможно. Когда пламя горит в пылающем сердце, невозможного нет. Говорите, что любите и почитаете, и готовы на все ради него, так сделайте это хотя бы ради любви и почитания тех, кто за вами. Астрал – средоточие низших огней. Если ими не найти сил управлять, то как же тогда овладеть мощью светлого Агни? «Овладение собой пошли мне, владыка». Так можно молиться сейчас.